В посадочном ангаре следопыта встретила рабыня в сером одеянии, вокруг черепа которой, наподобие танзуры, были уложены аугметические имплантаты, и теперь она же провела их на борт Тарнхельма. Внутреннее пространство корабля было очищено, там присутствовал предельный минимум обстановки, чтобы позволить перевозку пассажира. Астропата держали в изоляции криостазиса, а навигатора еще предстояло поместить в коническую башенку в верхней секции. По продольной оси корабля тянулась тесная спальня с альковами, которые служили медицинскими отсеками, хранилищами оборудования и спальными местами. Отдельные каюты экипажа были расположены ближе к корме корабля. От общих помещений к конусообразному носу вел узкий проход. Рассуа направилась на мостик, а остальные следопыты начали размещать свое снаряжение в хитро расставленных шкафчиках и оружейных стойках. Странствующие рыцари существовали недолго. Этого было недостаточно для укоренения настоящих традиций. Однако они охотно приняли обычаи, чтобы каждый воин сохранял один предмет из своего прежнего легиона. Локин подумал о памятном металлическом ящике, где он хранил свои скудные пожитки. Проволоку-удавку, перья и сломанный боевой клинок. Всем, кроме него, это казалось мусором. Однако был один предмет, утрата которого его печалила. Инфопланшет, который дал ему Игнаций Каркази, тот, что принадлежал Эуфратии Киилер. Вот это было бесценное сокровище, запись тех времен, когда Вселенная была осмыслена, когда название «Лунный волк» было синонимом чести, благородства и братства. Оно пропало, как и все остальное, чем он когда-то владел. Он защелкнул цепной меч в оружейной стойке шкафа, тщательно зафиксировав его. Клинок только вышел из фабричного города в Альбионе. На нем было хвастливо написано, что он гарантированно никогда не подведет. В точности, как и на тысячах других, выкованных там. Его болтер был там же, заводским изделием, предназначенным для войны галактического масштаба, где возможность массово производить вооружение имела гораздо большее значение, чем какие-либо соображения индивидуальности. И, наконец, он положил в шкафчик зеркальные подарки Севериана. Локин подумывал их выбросить, но какой-то фаталистический инстинкт подсказал, что они могут еще понадобиться. Он закрыл шкаф, наблюдая, как остальные его следопыты раскладывают свое снаряжение. Тубал Каин распаковал наблюдательное приспособление, модифицированный теодолит с многочисленными возможностями ауспика. Рама Караян – винтовку с удлиненным стволом и огромным прицелом. У Ариса Войтека была его сервообвязка с полированной эмблемой в виде печати. Аброр Тюрфингер укладывал нечто, напоминающее кожаную перчатку цест из переплетенных узелков, у которой были черные когти, подобные клинкам ножей. Рядом с Локином появился Калеон Завин, который открыл соседний шкаф и положил туда болтер ручной работы, на накладках которого был вытравлен кислотой узор в виде крыла с когтями. В рядах лунных волков подобное оружие предназначалось для офицеров. Однако смертные поля убийцы продемонстрировали Локину, что у многих воинов Третьего легиона чрезвычайно изукрашенное вооружение. Завин заметил внимание Локина. «Знаю, убожество», — сказал он, — «в подметке не годится моему первому болтеру». «Это не твой сувенир?» «О, трон, нет!» — ответил Завин, расстегнув свою сработанную вручную кожаную перевязь с мечом и протягивая ее между ними. «Вот мой сувенир». Рукоять меча была полностью обмотана золотой проволокой, а на тыльнике располагался черный, как смоль, коготь. Крестовина представляла собой распростертые орлиные крылья, между которыми с обеих сторон были вставлены мерцающие аметисты. «Вытащи его», — произнес Завин. Локин повиновался, и его восхищение оружием десятикратно умножилось. Меч имел вес, но был невероятно легким. Рукоятка и отделка были исполнены рукой человека, но сам клинок никогда не знал молота кузнеца. Изогнутый, словно чагарийская сабля, молочно-белый, с переходом в желчную желтизну возле лезвия, он явно имел органическое происхождение. «Это рубящий коготь туманного призрака», — произнес Завин. «Я отрезал его у одного из их касты воинов на Юпитере, после того, как он всадил его мне в сердце. К тому моменту, как я вышел из Апотекариона, мой легион уже ушел вперед, и я на какое-то время оказался в воинстве крестоносцев. «Прискорбно. Зато у меня было время переделать рубящий коготь в дуэльный клинок. Попробуй его». «Возможно, в другой раз», — сказал Локин. «Ну, разумеется», — не обидевшись, отозвался Завин, забирая меч у Локина. Он ухмыльнулся. «Я слышал, как ты уложил этого гнусного мелкого ублюдка Люция. Жаль, я этого не видел». «Все быстро кончилось», — произнес Локин. «Там мало на что было смотреть». Завин рассмеялся, и Локин заметил в его взгляде блеск, который мог означать восхищение или же оценивание. «Не сомневаюсь, ты должен как-нибудь мне об этом рассказать. Или, может быть, помериться клинками во время путешествия». Локин покачал головой. «Тебе не кажется, что перед нами достаточно противников, чтобы не искать их в собственных рядах?» Завин скинул руки, и Локин тут же раскаялся в сказанном. «Как пожелаешь», — произнес Завин, и его взгляд метнулся на шкафчик Локина. «А что ты сохранил?» «Ничего», — ответил Локин, моргнув, чтобы отогнать остаточный образ тени в капюшоне в задней части отсека. Его сердце забилось быстрее, а на лбу проступили бусинки пота. «Брось, все что-то сохраняют», — ухмыльнулся Завин, не замечая дискомфорта Локина. «У Рубио есть его маленький гладий. У Варина этот топор лесоруба. Круз хранит побитый старый болтер. А у Каина, ну, чтобы это ни был за грязный инженерный инструмент. Расскажи, что ты сохранил». Локин захлопнул шкаф. «Ничего», — произнес он, — «я всего лишился на Истване 3».